Еще полчаса переговоров, и стороны, наконец, приступили к обеду, сойдясь за одним столом. Если деньги не будут вовремя выплачены, в дело вступят Багаев и Гамзат. Гамзат выступает гарантом того, что деньги будут заплачены. Багаев же гарантирует, что если этого не произойдет на добровольных началах, он применит аргументы своеобразного порядка. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Чуйков вернулся в офис окрыленным. Надо же, все получилось, как та девица и предсказывала. Надо было поблагодарить ее, подарок какой-то сделать или долю отстегнуть. Хотя насчет доли она ни слова не говорила, когда предлагала фирме Чуйкова свой странный план. Даже телефона своего не оставила. Только имя ее известно, Ксения. Как ее искать? «Надо будет, сама нас найдет», — с ледяным спокойствием ответила Халая, отпивая коньяк маленькими глоточками. «Но поблагодарить надо. Тут ты прав. Неблагодарность — это нехорошо, Бог не простит». «Странно все-таки, что она не объявляется», — покачал головой Чуйков. «Неужели ей деньги не нужны?» «Да может, и не нужны». «Тогда зачем она все это придумала?» «Газету разорить хотела. Или просто подставить. Может, там главный редактор и сам хозяин — ее любовник, который ее бросил или кинул. Бабы, Игорек, не такие корыстные, как мы, мужики. Но зато они ужасно мстительные. Ты это запомни на будущее. И если она появится, стелись перед ней ниже травы, чтобы, не дай бог, ничем не обидеть. Если такая, как эта Ксения, захочет тебе отомстить, тебе не выжить». Свое десятилетие холдинг «Планета» отмечал с известным шиком, сняв для этих целей один из залов славянской «Рэдисон». Помимо сотрудников холдинга были приглашены и почетные гости, и так называемые друзья фирмы, люди, оказывавшие планете те или иные ценные услуги. А разумеется, в числе приглашенных был и Валерий Риттер, как человек, дававший фирме полезные и дельные консультации по организации менеджмента. Риттера, как требует правила хорошего тона, пригласили с супругой, но он пришел один. Коренастый, медведеподобный, с некрасивым умным лицом и в идеально сидящем смокинге. Он переходил от одной группы гостей к другой, постоянно с кем-то общался, но выражение озабоченности, отмеченное присутствующими в начале вечера, постепенно сменилось сначала раздражением, а потом и тревогой. Он то и дело выходил из зала, где было довольно шумно, доставал из кармана мобильник и куда-то звонил. И после каждого звонка сердился и тревожился все сильнее. «Валерий, наконец-то я тебя нашла. Тут столько народу, не протолкнуться». Он обернулся и увидел Любочку, финансового директора «Планеты», и младшую сестру Аниты. «Ты один? А Лариса где?» «Она работает», — сухо ответил Риттер. «Лара не любит отвлекаться, когда у нее прилив трудового энтузиазма. А ты здесь с кавалером?» «Тоже одна», — улыбнулась Люба, и Риттеру показалось, что губы у нее дрогнули, будто она собиралась заплакать. «Ну ладно, будешь моей дамой на этот вечер. Тебе что-нибудь принести? Выпить, закусить? А спиртного не надо, мне еще домой ехать, я за рулем. Водички какой-нибудь с газом?» — неуверенно попросила Люба. «Может, сок или кофе?» «Можно и сок вишневый. Там, кажется, есть. Или персиковый. А из закусок?» «Да ничего не нужно, Валерий. Я не голодна». Взяв для нее сок, а для себя виски, Риттер сквозь плотную толпу пробирался к Любе, издалека разглядывая родственницу. «По ее виду не скажешь, что не голодна. Скорее, ей кусок в горло не лезет». Несмотря на тщательный макияж, выглядела Люба не лучшим образом. И красиво наложенные тени не скрывали потухший взгляд, а тональная пудра только подчеркивала углубившиеся носогубные складки и скорбно опущенные уголки губ. Даже дорогой костюм, обычно плотно обтягивающий ее пухленькую округлую фигурку, казался висящим на манекене, словно был велик на два размера. «Похудела Любаша, что ли?» «Ты отлично выглядишь», — бодро заявил Риттер, протягивая ей стакан с соком. «Очень похудела. Или это костюм тебя так стройнит?» Да ерунда, ничего я не похудела. Если верить весам, то все мои килограммы при мне. Она отпила сок и постаралась улыбнуться. Но вымученность застывших губ не укрылась от Валерия. «Ну, тогда я скажу иначе. Ты очень плохо выглядишь, Люба. Что-то случилось? Ты не болеешь?» Риттер никогда без особой нужды не прибегал к таким глупостям, как деликатность и тактичность. Некоторые считали его грубоватым, сам же он называл эту черту своего характера прямотой. Где-то совсем рядом грянул оркестр, перекричать который не было никакой возможности, и Люба вместо ответа только покачала головой. «Давай отойдем», — громко произнес Риттер прямо ей в ухо. Она молча кивнула и двинулась следом за ним. «Даже походка у нее стала какой-то тяжелой и неуверенной», — отметил Валерий. «А ведь Люба всегда ходила легко и стремительно, будто бежала навстречу чему-то неизвестному, но необыкновенно приятному». Им удалось найти свободный столик подальше от музыкантов. Правда, за ним можно было только стоять, но это все-таки лучше, чем ходить по залу с бокалами и тарелками в руках. Ни руку протянуть для приветствия, ни расслабиться. «Если ты не хочешь рассказывать о своих неприятностях, то и не надо. Скажи только, я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Да нет, Валера». Он молча проглотил Валеру, хотя в другое время непременно поправил бы ее и напомнил, что не терпит уменьшительных имен по отношению к себе. «Ну хорошо, я не могу быть тебе полезным. А кто-нибудь вообще может? Если да, то я могу помочь найти такого человека». «Спасибо, Валера, мне никто не может помочь. Спасибо тебе за заботу, но тут я сама. Я должна сама справляться». «Наверняка любовная история», — подумал Риттер. «Тут действительно никто помочь не может. И зря я к ней пристаю». «Ты справишься», — с преувеличенной уверенностью сказал он, легко потрепав Любу по руке. «Ты же умная и сильная. Все пройдет, все забудется, поверь мне. Давай-ка я принесу тебе осетрины, очень вкусное, я уже пробовал». И не дожидаясь ни согласия, ни отказа, он решительно направился к буфету. Однако, когда Валерий вернулся к столику, Любы за ним не было. Высокий стакан из тонкого стекла с недопитым вишневым соком стоял в компании с пустым низким толстенным стаканом, из которого Риттер пил виски. В пепельнице дымилась сигарета со следами красно-коричневой помады на фильтре. Куда эта Любаша сорвалась? Осетрина не дождалась, сигарету не докурила. Не иначе в туалет побежала плакать. Но ничего, проплачется и вернется. Он собрался было отправить в рот аппетитный кусочек рыбы, но внезапно снова накатило раздражение, и Риттер со злостью бросил вилку на стол. Достал телефон, позвонил Ларисе в мастерскую, никто не ответил. Перезвонил на ее мобильный. Абонент временно недоступен. Отключила? Батарея разрядилась? Или находится там, куда мобильная связь не достает, например, в метро или в каком-нибудь подвале? Хотя у Ларки своя машина, но с этими ее сомнительными подружками, лесбиянками и наркоманками она может оказаться где угодно. А может быть, она уже дома? Мирно пьет чай в компании с Ниной Максимовной или смотрит телевизор? Да нет, не может быть. Нина тут же перезвонила бы ему и сказала, что Ларка вернулась. Мать знает, как он нервничает, со вчерашнего вечера не может найти жену. Дома она не ночевала, но это дело обычное. Хотя прежде она всегда отвечала на звонки, и Валерий точно знал, что она спит в мастерской. Целые сутки от нее ни слуху, ни духу. Это может означать только одно. Пристрастие к наркотикам сделало новый виток. Теперь она или дозу сильно увеличила, или употребляет что-то другое, от чего мозги напрочь отшибаются и теряется представление о том, что нужно все-таки хотя бы звонить домой. Пусть не приходить, но хотя бы объявляться, чтобы близкие не сходили с ума от волнения и не искали по подворотням, милициям и моргам. Но домой он на всякий случай позвонил и ничего нового не услышал. Нина Максимовна тоже тревожилась, правда, но несколько по иному поводу. «Сынок, приезжай, пожалуйста», — жалобно попросила она. «Я боюсь. Если Лариса себе такое позволяет, то я могу представить, в каком состоянии она явится домой. Я боюсь оставаться с ней одна». Конечно, мать думала только о том, что будет, когда невестка вернется домой. А Риттеру было все равно, что будет, лишь бы вернулась наконец, лишь бы нашлась или хотя бы позвонила. Надо ехать в мастерскую, открывать дверь своим ключом и смотреть, что там и как. Может быть, Ларка с дуру лежит там одна без сознания и некому ей помочь. Эта мысль приходила ему в голову неоднократно в течение всего дня. И Риттер уже брался за пальто, собирался ехать, но вспоминал отвратительную картину, которую увидел, когда неожиданно нагрянул в мастерскую вместе с Анитой и снова вешал пальто в шкаф и возвращался в кабинет. Да нет, не готов он столкнуться с этим еще раз. А ведь может быть и кое-что похуже. Например, не одна партнерша, а несколько. Или свальный грех, разнузданная оргия. Зачем ему это видеть? Достаточно того, что он вполне допускает. Это может быть. Он понимает, почему это происходит, и знает, кто в этом виноват. Не Ларка, а он сам. Он не сделал все возможное, чтобы ей помочь. И сама себе она, дурочка, может помочь только таким вот идиотским способом, подхлестывая воображение и испытывая напрочь все эмоции. Но вдруг с ней беда, и она нуждается в помощи. «Надо ехать», — твердил себе Риттер, быстро проталкиваясь сквозь толпу гостей и машинально раскланиваясь со знакомыми. «Надо ехать». Он подойдет к двери и послушает. «Если там шум и веселье, значит, с женой все в относительном порядке». Он тихонько развернется и уйдет. Если там тишина, он осторожно откроет дверь и войдет, он только посмотрит. Он не станет устраивать сцены, он не будет никого выгонять, не начнет орать и махать руками. Ему только нужно убедиться, что Лара не нуждается в помощи, что она жива. Он даже постарается, чтобы его никто не заметил, он только убедится, успокоится и тут же уйдет. А если ее нет в мастерской, что тогда делать? По длинному коридору мимо ресторанов и бутиков Риттер шагал в гардероб, продолжая автоматически отвечать на приветствия и пожимать руки. Впереди мелькнул знакомый костюм. «Любаша?» Он догнал ее уже в гардеробе, когда Люба судорожно просовывала руки в рукава длинного плаща. «Ты уходишь?» — удивился он. «Ты тоже?» — сквозь зубы ответила она, не глядя на него. «У меня срочные дела, зачем ты начал оправдываться он? И потом, я все-таки гость, это не мой праздник. А ты работаешь в планете?» «Я работаю матерью, и у меня маленькие дети». Люба выглядела не то встревоженной, не то сердитой. Риттер не разобрал. Но ему и не хотелось сейчас вникать, у него свои проблемы, с ними бы разобраться. А Любашино настроение само как-нибудь наладится. К выходу они шли вместе. И не сказали друг другу ни слова, пока не оказались на крыльце гостиницы. Риттер позвонил водителю и велел подъезжать к входу. «Где твоя машина?» «Да вон там», — Люба показала куда-то в сторону. «Счастливо тебе. Передавай привет Нине Максимне и Ларисе». «Спасибо, передам». Спустившись по ступенькам, Люба обернулась, помахала ему рукой и улыбнулась как-то жалко и потерянно. Валерий помахал в ответ и долго смотрел, как она идет к машине своей новой походкой, тяжелой и безрадостной. Приглашение на прием по случаю десятилетия холдинга «Планета» Силуянов получил без труда. Накануне он просидел добрых 2 часа в кабинете у заместителя генерального директора по персоналу и в итоге вместе с новой информацией унес с собой пригласительный билет на 2 лица, который поклялся использовать не для того, чтобы привести девицу на светскую тусовку и нажраться на халяву, а исключительно в служебных целях. Зам генерального по фамилии Исканцев, как показалось Силуянову, искренне горевал о Галине Васильевне Анечковой. С Галиной Васильевной занималась моя падчерица, дочь жены от первого брака. У девушки была тяжелейшая депрессия, а после курса у Анечковой она буквально расцвела. И никаких таблеток. Для меня было очень важным, чтобы без лекарств, понимаете? «Понимаю», — кивнул Силуянов. «Откуда вы узнали про Анечкову? Кто вас с ней свел?» «Приятель. владелец одной торговой фирмы. У него как-то вдруг дела пошли очень успешно. Я, естественно, поинтересовался, в чем секрет. Он мне и рассказал про Галину Васильевну и про то, что заключил с Анечковой корпоративный договор. Он использовал очень правильный, на мой взгляд, метод. Ведь наш русский человек страсть как не любит признаваться в том, что у него проблемы. И он ходит к психологу или там к психоаналитику. Все стараются это скрыть. А проблемы-то есть. И совершенно очевидно, что они мешают успешно работать. А если успешно не работают отдельные сотрудники, то какой же может быть успех у всех вместе? Да никакого, согласился Николай. И что сделал ваш приятель из торговой фирмы? Он оповестил весь личный состав, что фирма оплачивает услуги психолога для всех. При этом никто не обязан отчитываться или ставить кого бы то ни было в известность, занимается он с Анечковой или нет. Более того, даже желательно, чтобы все было строго конфиденциально. С Анечковой заключается что-то вроде трудового соглашения, в котором записано, что она в течение 6 месяцев является как бы штатным психологом фирмы и занимается со всеми, кто пожелает. За это ей выплачивается гарантированное вознаграждение, достаточно высокое. Мы пошли по такой же схеме. Что-то я не понял, остановил Исканцева Силуянов. Ведь у Анечковой должен был быть оплачен каждый сеанс, верно? Верно. Ну а как же вы могли заранее знать, сколько человек к ней обратится и сколько сеансов она проведет за эти 6 месяцев? А мы и не знали. Мы исходили из средних показателей. Анечкова уже несколько раз работала на фирме, и по ее опыту выходило, что к ней обращается примерно каждая 10-я женщина из числа сотрудников, а мужчины только в единичных случаях, крайне редко, одним словом. Мы прикинули, сколько женщин из нашего персонала могут гипотетически захотеть позаниматься с кинезиологом, но коллектив у нас преимущественно мужской, женщины работают в основном в финансовой службе и в рекламном отделе. Ну так вот, прикинули количество женщин, добавили несколько единиц на мужчин и получили сумму гонорара, которая устроила и ее, и нас. А если бы к Анечковой обратилось меньше людей, чем вы запланировали? Получается, вы бы переплатили? Значит, это наш риск. Исканцев развел руками. Мы на него пошли. А если наоборот? Народу оказалось больше, чем вы посчитали. Анечковой пришлось бы счастье людей работать бесплатно. Но это ее риск. И Галина Васильевна с ним согласилась. Она говорила, что в ее практике бывало и так, и эдак. Но в итоге среднестатистический показатель все равно выдерживается. Поймите, Николай Александрович, мы вынуждены идти на то, чтобы сохранить конфиденциальность. Если бы мы стали требовать от сотрудников приносить в бухгалтерию справки от Анечковой, подтверждающие, что с ними был проведен сеанс, то идея умерла бы на корню. Никто бы к ней не пошел, кроме самых любопытных. Не те пошли бы, заметьте себе, кто действительно нуждается в помощи психолога, а те, кому просто интересно. Что же это за штука такая, кинезиология? И кто, к тому же, не страдает комплексами и не боится признаться, что ходил к психологу? Нет-нет. И мое собственное понимание ситуации и опыт всех других фирм, с которыми работала Анечкова, показывают, что только полная конфиденциальность может дать положительный результат. Разумеется, есть люди, которые с удовольствием рассказывают коллегам о своих визитах к такому специалисту, но их очень мало, уверяю вас. То есть вы лично не знаете, кто из персонала планеты занимался с Анечковой? Да я представления не имею. И даже не знаете примерно, сколько человек к ней обратились. Нет, Николай Александрович, не знаю. А если бы Галина Васильевна была жива, вы могли бы у нее спросить? Странный вопрос. Исканцев слегка поерзал в кресле, поискал глазами что-то на потолке, но, вероятнее всего, не нашел, потому что снова посмотрел на Силуянова. Она не ответила бы. Вернее, не так. Если бы я спросил, сколько человек из нашей фирмы ходит на ее сеансы, она бы, разумеется, ответила, ведь это необходимо для оценки финансовой стороны наших с ней отношений. Но фамилии она не называла бы. Это совершенно точно. А почему вы в этом уверены? Ну, у нее такая репутация. Это ее железный принцип. Она никогда и ни при каких условиях не разглашала имени своих клиентов. Не говоря уже о том, что ни с кем не обсуждала их дела и проблемы. Это Силуянов уже слышал неоднократно, поскольку после гибели Анечковой оперативники опросили огромное число людей, как клиентов Галины Васильевны, так и просто знакомых и друзей. Но получается, что если я найду среди ваших сотрудников хотя бы одного клиента Анечковой, этот человек не сможет мне сказать, были ли другие клиенты, и кто именно, уточнил Николай. Да, скорее всего, так и будет, если только это не две задушенные подружки, которые все друг от друга знают. А вы, собственно, к чему все это клоните? Да есть у меня одно соображение. Видите ли, в отличие от вас, я знаю имена тех ваших сотрудников, кто ходил на сеансы к Галине Васильевне. Даже так? — вздернул брови Исканцев. Откуда, позвольте спросить, а из личных бумаг Анечковой? Она действительно никому ничего не рассказывала, но для себя записи-то делала, и мне необходимо с этими людьми подробно побеседовать. Зачем? Ну что они могут знать об убийстве? Или вы кого-то из них подозреваете? Глупости, — решительно оборвал сам себя Исканцев. Зачем человеку убивать своего психолога? Ну что вы, зачем же так? — поспешил успокоить его Силуянов. Мы никого из них ни о чем не подозреваем, но обстоятельства сложились именно так, что все они были на сеансах у Анечковой накануне и в день ее смерти. И, может быть, она говорила им что-нибудь, например, об угрозах, или о том, что ее шантажируют, или она чего-то боится, или какие-то странные события происходят в ее жизни. Нам важна каждая мелочь, вплоть до настроения, в котором находилась Анечкова перед убийством. Но если я буду вызывать этих людей в милицию или беседовать с ними в помещении фирмы, всем станет ясно, почему я интересуюсь именно ими, и будет нарушена та самая конфиденциальность, о которой вы так печетесь. И я, кажется, знаю, как мне поговорить с ними, чтобы не вызывать ни у кого лишних вопросов. Силуянов врал вдохновенно и без запинки. Никто из сотрудников планеты не был у Анечковой ни в день убийства, ни накануне. Всех, с кем она общалась в течение последних дней перед гибелью, уже по 10 раз опросили сыщики и тщательно допросил следователь. Ни на угрозы, ни на шантаж, ни на странные события Галина Васильевна никому не жаловалась. Была весела, жизнерадостна и приветлива, как всегда. Но нужно было найти хитрый и незаметный способ подобраться к Любови Григорьевне Кабалкиной, которая договорилась с Анечковой о встрече, а потом почему-то решила этот факт скрыть. Зачем? От кого? Ведь Анечкова все равно никому ничего не рассказала бы. Кабалкина причастна к убийству кинезиолога. Но судя по тому, что она не скрылась, а спокойно продолжает ходить на службу, она не очень-то опасается за свою судьбу. Сейчас ей впору и вовсе успокоиться. Ведь 2 недели прошло с момента убийства, а ее и пальцем никто не тронул. Ни одного вопроса не задали. Значит, обошлось. Значит, ее имя не всплыло, и можно не дергаться. Она знает о репутации Анечковой, стала быть уверена, что никто из сотрудников планеты о том единственном визите ничего не знает. Сама же Кабалкина, естественно, никому ничего не говорила, и теперь пребывает в полной уверенности, что уничтоженный листок из ежедневника окончательно решил все проблемы. Никто и никогда не сможет связать ее с кинезиологом. Вот и не нужно, чтобы она дергалась. Но зачем надо было убивать Анечкову? Что между ними произошло? Какая тайна, разглашение которой так боялась Кабалкина, их связывала? Ведь Анечкова умела хранить чужие секреты. Она бы никому не проболталась, чтобы Кабалкина ей не наговорила, в какие бы откровения не пустилась. Чертовщина какая-то. Но в ежедневнике была еще одна запись, которая и натолкнула Силуянова на вполне хулиганскую мысль. Запись свидетельствовала о том, что Галина Васильевна была приглашена на вечеринку по поводу 10-летия холдинга «Планета». «Насколько я знаю, вы приглашали Анечкову на свой праздник», — сказал он Исканцеву. «Если я не ошибаюсь, он состоится как раз завтра». «Да», — грустно подтвердил зам генерального по персоналу. «Это был бы очень хороший ход. Мне его подсказал мой приятель, ну тот из торговой фирмы. У них тоже должен был быть какой-то повод коллективно собраться, не то на Новый год, не то на Рождество. И он пригласил Анечкову и публично представил ее всему коллективу. Вот, мол, если кто еще не знает, то это самая наша Галина Васильевна, которая так успешно работает со многими из нас и очень нам помогает. На самом деле к ней на тот момент ходили только два человека, но все купились, решили, что действительно ходят многие, а они сами чем хуже, тем более, если помогает. После этого народ буквально валом повалил. Тут ведь большую роль играют личные впечатления. Вам, к сожалению, не довелось встречаться с Галиной Васильевной, а я с ней неоднократно общался, еще когда падчерицу к ней привозил. Необыкновенного обаяния была женщина. От нее такая положительная энергетика исходила, что вот только подойдешь к ней, и настроение само поднимается, как бы хреново тебя не было в тот момент. Удивительная была женщина. В его словах звучала неподдельная горечь. Видно, этот Исканцев по-настоящему хорошо относился к Анечковой. «Мне нужно попасть на ваш завтрашний прием», — твердо заявил Силуянов. «Только не спрашивайте, зачем. Договорились?» «Конечно, конечно». Исканцев вытащил из ящика пригласительный билет с незаполненной строчкой. «После витиевато напечатанных слов, уважаемый господин, госпожа, на ваше имя?» — спросил он. «Да, Силуянов Николай Александрович, но на два лица, на всякий случай, напомнил Коля». «Ну, разумеется». Исканцев собственноручно вписал в билет имя и протянул Силуянову. И еще не унимался Коля. «Я приду с человеком, которого вы, наверное, знаете». «Кто это?» «Племянник Галины Васильевны». «Да-да, конечно. Я неоднократно видел его, когда приезжал с Леночкой. Неприятный тип. По-моему, он алкоголик». «По-моему, тоже», — легко согласился Николай. «Но вы полагаете, ему место на таком мероприятии, на праздновании?» «Господин Исканцев», — строго перебил его Силуянов, «я полагаю, что присутствие племянника Анечковой на завтрашнем празднике нужно мне для дела. Поэтому я попрошу вас, если придется, делать вид, что вы лично его пригласили и рады его присутствию. Не вздумайте говорить, что вы не знаете, как это и как он сюда попал. Вы меня поняли?» «Да понял я вас, понял!» — с тяжким вздохом ответствовал Исканцев. «Ну, тогда я пошел!» — Коля лучезарно улыбнулся. «То, что я занимаюсь убийством Анечковой, в вашей фирме знают все. Так что никаких излишних секретов вокруг моей персоны разводить не стоит. Но содержание нашего с вами разговора должно остаться между нами. Это тоже понятно?» «Да уж куда понятнее!»